Глава 97. Пиар-ход. Половина команды из четверти финала определилась. Рассеянный дух, династия королей, отроки сияния и саламандры. Ни один из отрядов не обманул ожиданий, но пока самая захватывающая битва была за саламандрами, которые победили команду Голдвилл. Несмотря на все свои надежды, перед началом соревнования монорасцам теперь оставалось лишь вернуться домой. Ван Джена же уже можно было называть убийцей сеянных команд. Начав еще с квалификационного тура, он выкинул сразу несколько таких отрядов и подтвердил свой титул короля Высшей Академии X. Более того, именно саламандры показали наибольший рост с начала турнира. Под его руководством талантливые ребята доросли до уровня, когда стали представлять угрозу уже и поодиночке. В пятом матче рыцари Роза, Щита и Клинка встретились с лучезарными из Версаля. Будучи капитаном самой популярной команды, принимающей стороны на этом турнире, Линьфэн привел своих рыцарей в четвертьфинал победы и как по учебнику. Разница в силе стала очевидна с первой же минуты. Не доведя ситуацию до командного противостояния, рыцари Роза, Щита и Клинка выиграли матч со счетом 3-0, при этом сам Линьфэн не принял участия в дуэлях. Как-никак, кроме него, в их команде имелось еще два бойца земного ранга, и один из них даже достиг второй ступени. Таким образом, рыцари уже в 1-16 продемонстрировали силу, которой было достаточно, чтобы их следующие оппоненты очень сильно занервничали еще до начала встречи с ними. Следующими встретились команды Абсолютный Ноль и Огненные Медведи. В принципе, это с самого начала обещало стать противостоянием между равными, однако какого-то особого напряжения и атмосферы недружелюбия не чувствовалось. Участники со стороны обеих команд оказались старыми знакомыми. Федерация Ледяных Облаков и Федерация Большой Медведицы являлись устоявшимися союзниками, а при нынешней конкурентной борьбе в коалиции Млечного Пути старый друг считался лучше новых двух. Отношения между такими странами становились лишь крепче. Это, несомненно, влияло и на обмен опытом между курсантами военных училищ, именно поэтому два этих отряда хорошо знали друг друга. Сила команд была примерно на одном уровне, потому победы в сольных сражениях достались весьма сложным путем. Преимущество в одно очко получила команда Абсолютный Ноль, тем не менее для Огненных Медведей было еще не все кончено, из-за чего никто не показал своего недовольства. На самом деле медведи с самого начала подготовились к подобному результату и сделали ставку именно на командное сражение. Абсолютный Ноль против Огненных Медведей. Расти – Жнец. Против Кабелы – Возмездие. Каппа – Ледяной Взгляд. Против Луяни – Светило. Беверли – Щит Дракона. Против Хьюмита – Лик Медведя. Айджин Ян, Закат, против Кайла, Небесный Медведь. Айвань, Ледяная Птица, против Билла Росса, Глаза Сокола. Почти все капитаны команд на SIG в этом году являлись ключевыми выращенными воинами либо целой страны, либо большого клана. Эти люди отличались от обычных бойцов, в будущем они все должны будут стать верхушкой правящей элиты. И Айджин Ян как раз относился к этому сорту участников. Будучи в прошлом непослушным ребенком клана Ай, он стал одним из лучших среди ровесников в своей семье, так что его путь сюда также был вполне выдающимся. Талантливый красавец, с холодными и резкими чертами лица. Разумеется, индекс его привлекательности был на высоте. Он вошел в тройку лидеров SIG среди парней в этом плане, из-за чего болельщиков у него было больше, чем у оппонента. Всё-таки для асланских девушек красота значит многое. По силе участников Огненные Медведи действительно очень походили на своих противников, их командир также не уступал Айджин Яну, а на этом этапе SIG победа и впрямь решается в противостоянии капитанов. Не имея вторую ступень земного ранга, можно и не рассчитывать пройти дальше. Кайл и Айджин Ян не впервые скрестили свое оружие. Бой шел с переменным успехом для обоих сторон, и оба показывали явный энтузиазм. На других линиях счет получился равный, однако в конечном счете Айджин Ян показал превосходящее мастерство и одолел Кайла, что и определило победителя встречи. В конце концов, четвертьфинал прошла команда Абсолютный Ноль. Зрелище прошло вполне оживленно. Тем не менее, если оценивать по крутости, данная встреча оказалась самой слабой в сравнении с пятью предыдущими. Команда Абсолютный Ноль совсем не показала каких-либо особенных припрятанных козырей. Может ли это быть доказательством того, что команды с самого начала имели некоторые договоренности между собой? Кайл принял свое поражение с полным спокойствием. Между двумя федерациями проходило множество состязаний, и потому он прекрасно знал все свои плюсы и минусы перед Айджин Яном. Они приложили все усилия, но их противники действительно были немного сильнее. Больше его выбила из колеи критика после матча со стороны оргкомитета. SIG должен олицетворять боевой дух солдат. Хорошо знаю противника, это не повод не жертвовать собой ради достижения победы. Даже если есть большая разница в силе, сдаться – значит оскорбить гордость воинов. Однако данные слова оказались только прелюдией. После выступили представители Лео Сфинкса. Они раскритиковали организаторов SIG за непоследовательность. Сань Нача умер по непредвиденным обстоятельствам во время квалификационного тура, тем не менее это стало достижением того, к чему стремился. Он до самого конца отстаивал честь солдата и не посрамил свою военную форму. Тем не менее, организаторы SIG все равно изменили правила после этого и превратили битву металла и крови в банальное шоу. Что такое SIG? Может, стоит перестать называть их военными играми и оставить только последнее слово? После этого оргкомитет перешел к самоанализу. SIG впервые достигли такого большого размаха, и потому им не хватало опыта. Им не следовало забывать о главной сути всего происходящего из-за смертей среди участников. Если они испугаются здесь, то что смогут сделать на настоящих полях сражений? Поэтому после 1.16 правила проведения боев снова изменятся. Одновременно с этим оргкомитет выразил надежду, что в следующих двух матчах солдаты будут сражаться так, как от них этого требуется. Быть воином – это показывать свой боевой дух. Сражение для виду недопустимо. SIG – это не место для театральных постановок. Таким образом, команда «Абсолютный ноль» также попала под удар, и ребята почувствовали себя без вины обвиненными, но представители Федерации Ледяных Облаков не стали их защищать, а значит, очевидно, здесь не все так просто, как кажется. Да и чего тут скажешь, когда оргкомитет в итоге перешел к самокритике? Федерация Ледяных Облаков и без этого никогда не славилась какой-либо агрессивностью, а тут лишние слова могли лишь усугубить их положение. Но, как бы там ни было, слова оргкомитета не могли повлиять на ход следующей встречи, так как это будет матч между атлантами и абиданцами. Посейдон против стальной команды. Бои между этими двумя без сомнения будут ожесточенными. На самом деле, в последнее время атланты чувствовали себя немного подавленными. Люди уже освоили руническую технологию до такой степени, что если речь заходит про призрачного князя, то первым делом вспоминают Ван Джена, а не какого-нибудь атланта. Тем не менее, разумеется, это никак не могло повлиять на их боеспособность. Атланты сильны, абиданцы тоже. Шансы на победу между ними распределились 50 на 50. Настал последний день борьбы за место в четвертьфинале. Сначала SIG произошло много непредвиденных событий, однако конкуренция стала только ожесточенней. Различные политические споры вне турнира и связанные с ними явления не оказали влияния на участников двух этих команд. Атланты и абиданцы были самыми стойкими в этом плане. Они приготовились выложиться на все 100%. Для Ургаса, капитана стальной команды, вообще не существовало пути отступления. Можно сказать, что он приготовился отдать жизнь за победу. Убийцы богов понесли жесткое поражение, и это стало очень тяжелым ударом для стальной академии Абидана. Ее репутация упала и достигла самой низкой точки за последние 20 лет, а главный же их конкурент, Академия Дух Войны, наоборот, впервые за многие годы смогла подняться с колен. Команда «Рассеянный дух» прошла в четвертьфинал, а значит, они просто обязаны сделать то же самое. В противном случае все станет только хуже. Но, к сожалению, им попался совсем неудачный противник для этого. Ургас уже давно выделял только три команды – «Саламандры», «Рассеянный дух» и «Посейдон». Если сражаться не с одной из них, он был уверен в своей победе на 90%, иначе все будет куда сложнее. По сравнению с боевым настроем на стороне абиданцев, у Посейдона атмосфера была более непринужденная. Фактически любой, кто имел какой-либо контакт с атлантами, знал, что они редко показывают какое-либо возбуждение. Конечно, это не из-за того, что они очень серьезно относятся ко всему, что делают, просто предпочитают контролировать свои эмоции. Ну или, по крайней мере, стараются, чтобы их чувства не отражались у них на лице. А так вполне очевидно, что они также настроились только на победу. Как-никак их возглавляет сам Дина Атлас. Лица королевских крови у атлантов редко принимают участие в чем-либо подобном. Только вот зрителям было немного непонятно, что они собираются делать, раз рунические мехи перестали являться их абсолютным преимуществом.